Стих Священного Писания, 6 глава, 40 стих. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его». Еще можно место вспомнить, это где в Антиохии, в тамошней церкви ученики стали, собирались немало времени, и ученики там впервые стали называться христианами. Если так сравним, в Священном Писании слово «христианин» встречается 3 раза в Новом Завете. А слово «ученик», ну, я не считал, ну, несколько десятков раз. И можно так выразить, что сущность христианина – это быть учеником. Даже можно сказать, христианин – это сейчас слово, оно потеряло как-то свое значение. И многие говорят, да я христианин, ну, то, что по происхождению, или же по национальности, или еще как-то. А ученик Иисуса Христа – это уже немножко что-то другое. И мы можем так определить, что сущность истинного христианства – это ученичество. Настоящий христианин, он является учеником нашего Господа. Ну вот я хотел немножко эту как бы тему рассмотреть, но, друзья, хочу сказать, что эта тема ученичества или истинное ученичество – это настолько тема широкая, обширная, что недостаточно будет даже целиком этому посвятить братское общение. И поэтому немножко так тему сузим мы, и так заглавие или тема будет «Качество ученика». Качество ученика, то есть какие качества необходимы верующему, чтобы быть учеником, находиться в этой школе Иисуса Христа. Но, друзья, когда мы говорим вот ученик, учиться, школа, то у нас как-то сразу такое представление, ну, из своего прошлого опыта всплывает в памяти. Ну вот школа – это вот когда учитель, он все знает, ученики, они ничего не знают. И они сидят здесь и пытаются как-то понять, учитель пытается им донести. И мысли учеников заняты, ну быстрее бы это все кончилось, быстрее бы домой пойти отдохнуть, или быстрее бы эту школу занять, эти, закончить диплом, получить, тогда вот настоящая жизнь начнется. Ну, знаете почему это? Ну, потому что мы все воспитанники советской школы, и эти принципы, они до сих пор и сейчас в наших школах современных. Но то, что Писание подразумевается, там совсем на другом речи. Вообще у евреев принципы ученичества, они были совсем другими. Вот здесь смотрите, как вот эти слова Христа. «Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Здесь не написано, что будет знать столько же, сколько учитель его. Потому что мы видим в реальной жизни, что бывает так, что ученик, он превосходит в знаниях своего учителя. Он может дальше идти учиться и может намного-намного знаний больше обрести, чем его учитель. А здесь говорится по-другому. Усовершенствовавшись, будет всякий как учитель его. У евреев принцип ученичества был совсем другим. Вот когда вот дети... Они с раннего детства как-то обучались, ну, самым началом там, письму, чтению. И в них, когда замечались какие-то способности, то учителя, они брали их себе как бы на воспитание. И обычно учитель, он находился на возвышении, ученики сидели у его ног, и их цель была не просто как бы какие-то знания, которые он им передает, а они стремились стать как учитель. Подражать ему во всем, его, принять его как бы образ мышления, его манеру, все это перенять, стать подобными своему учителю. Это была такая цель вот у еврейских учеников. И поэтому, знаете, когда кто-то говорил, мой учитель такой-то, это уже давало характеристику ему. Вот апостол Павел, мы помним, он упоминает, как, что воспитанный и наученный этим по отеческим преданиям, воспитанный у ног Гамалиила. Это был один из величайших учителей того времени, и это сразу давало характеристику высокую этому человеку. Он ученик Гамалиила. То есть это вообще не всякий мог быть его учеником. И это значит, что он перенял, ну, как-то образ мышления этого Гамалиила. Значит, что он уподобился этому великому учителю древности. И вот и можно было уже как-то по образу мышления или по поведению этого человека можно определить, кто был его учителем. Вот, ну, знаете, этот принцип, он вообще и сейчас тоже действует. Я вот такой пример вам расскажу. Когда было одно братское, кажется, я сейчас точно не скажу, и вот от одного объединения вышел брат и отчитывался, там, делился словом. Потом вышел второй брат из этого же объединения и снова делится словом. Как, смотрю, что-то как бы общее между ними есть. Потом третий вышел брат, опять что-то общее. Потом еще были братья. И потом, а потом вышел ответственный за это объединение. И я понял, вот оригинал, а то были только копии. И, друзья, знаете, ну вообще это неплохо так вот, что, ну как-то, когда брат, кто-то является авторитетом, все, да. Но вообще Христос говорит, что только один учитель Христос. И горе нам, если мы становимся только учениками какого-то человека, уподобляемся этому человеку, становимся на него похожими. А как было бы прекрасно, если бы, общаясь с нами, люди бы сказали, это ученик Иисуса Христа. Он стал похож на своего учителя, и в нем виден образ Иисуса Христа. И, друзья, вот поэтому цель ученичества, истинного ученичества христианского, это уподобиться Иисусу Христу, быть похожим на Него. И мы все фактически, среди нас нету, друзья, учителей. Не надо так понимать, что вот на кафедру кто-то вышел, он учитель, он уже все достиг, он сейчас учит. И это слово, которое говорят с кафедры, оно точно так же относится и к тем, кто сам говорит. И мы все ученики в этой Божьей школе, мы все у ног Иисуса. А кто как бы, насколько стал способным учеником, тот преображается в образ Иисуса Христа. Ну вот, и вот я хотел эту тему как качество ученика. То есть, какими ну, необходимы эти качества, чтобы быть в этой Божьей школе, чтобы уподобиться Иисусу Христу. Ну, я так несколько качеств видел. Может быть, конечно, это не все, и это, ну, некоторые. Но первое, я так отметил, это добровольность. Добровольность. А вообще, друзья, обычно учиться не хотят. Это ну, наши дети, в основном, я сколько знаю, так большинство, они не очень настроены учиться. Ну, говорят, ну, надо это делать, это не хотят в школу идти. А вот скажите, когда в школе, кто лучше будет учиться, тот, который, ну, как бы заставили его, или тот, который с радостью пошел и хочет учиться? Ну, по-моему, ясно, да? Только те, которые добровольно, они лучше как-то понимают, лучше постигают, у них есть желание. И знаете, Иисуса Христа в этой школе нету, как бы, таких, которых, ну, заставляет, что ли. Вот так я даже смотрю, жизнь Иисуса Христа, вот как он вышел на служение. Вчера мы так слышали тоже, вот Агнец Божий, да, Иоанн сказал. Ну, и Христос как шел, так прошел. Никто на него, ну, посмотрели, никто за ним не пошел. И Христос не пришел, что идите за мной, идите быстрее, я сейчас вас чему-то научу. Не стал он как бы ну, искать себе последователей, да. И только вот принцип у Христа всегда действовал, принцип добровольности. То есть ученики, они становятся тогда учениками, когда добровольно пошли за Христом. Не потому что там, как кто-то, так сказать, их убедил или что-то, или заставили, а принцип добровольности. И это не только в Новом Завете, это и в Ветхом Завете аналогично так же. И, друзья, оно вообще во все времена истории отношений Бога с людьми. Принцип ученичества, он добровольный. И некоторые примеры можно так библейские привести. И сразу, наверное, вы можете сказать, кто был учеником, а кто не был учеником. Ну вот, скажем, два брата-близнеца, Исав и Яков. Вот кто из них был учеником? Исав и Яков. Кто из них был учеником? Ну, и, видимо, сразу Яков, да? Был Яков. И, а вот скажите, у кого была жизнь более трудная? У Исава или у Якова? Более трудная у Якова. Он был учеником, и его жизнь, она была более трудная. И вот этот принцип добровольности, и, ну, и сознание того, что если я пошел за Христом, если стал его учеником, эта жизнь не становится как бы более легкой моя. А это любая учеба, она представляет трудности. Это большие переживания могут быть, это ошибки могут быть, это могут быть и падения, и нужно подниматься снова, и снова учиться. И, друзья, вот это жизнь Якова, мы так посмотрим, ну, очень трудная была жизнь. Сколько уроков ему Бог преподавал. И даже, вот смотрите, следы от некоторых уроков у него на всю жизнь остались. Ну, помните, состав бедра у него поврежден был, так до конца жизни он так и хромал. То есть это тоже был какой-то Божий урок. А вот Исава не был учеником, ну, женился рано, все наследство отца получил. И как-то не описано никаких особых трудностей в его жизни, да? Но он не был учеником. Может быть, его жизнь была намного легче. Но, все-таки, смотрите, и Яков стал родоначальником народа Божия. Яков, Израиль, получил имя в этой ученичестве, он получил имя Израиль. Стал, ну, как бы, символом народа Божия. И, я понимаю, так и в вечности, да, он наследовал жизнь вечно. Или другой пример возьмем, это Саул и Давид. Это два царя, они, ну, параллельно как бы царствовали. Кто из них был учеником? Ну, это был Давид. Саула так не назовешь, да? И опять же, можно спросить, а у кого жизнь была более сложная? У Саула или у Давида? У Давида была более сложная. И мы видим тоже вот его принципы, эти ученичества в его жизни, как они проявлялись, как Бог над ним работал, как ему Давиду приходилось учиться у Бога. И даже в одном псалме он говорит, что «я слушал подобно учащемуся». То есть Божье Слово, оно проходило через сердце Давида, и он, как бы в жизни его осуществляя, он учился. Ну, и мы видим также, что какие и падения в его жизни происходили, да, и ему приходилось учиться. Уроки эти были очень тяжелые, и иногда Бог наказывал его. Это очень было тяжело. А жизнь Саула, мы видим, что такого как бы нет. Вот 40 лет процарствовал Саул, 40 лет Давид. А вот читаешь описание, насколько насыщенная была жизнь Давида, и почти нету событий жизни Саула. Те же самые 40 лет, а что-то так вот подробно ничего нету. И, друзья, это мы к Саулу еще, может быть, вернемся. Но быть учеником – это значит добровольность, и это значит быть готовым быть к трудностям. Это значит знать, что быть учеником Христа – это нелегко. В этой жизни это придется нелегко. Но какое счастье, когда мы являемся истинными учениками, когда какой-то Божий урок мы усвоили, когда Бог даровал свое благословение. Это ну, счастье, которое... Те, которые не являются учениками, они никогда его не узнают. Второй принцип – это, ну, назовем его так, смирение. Принцип смирения. Ученики Иисуса Христа – это должны быть смиренные люди. Иначе учиться невозможно. Сам Христос говорит, что «я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим». Сам Христос – это смиренный. И, значит, ученики его тоже так же должны быть. Но противоположное качество смирению – это гордость. То есть человек, который как бы уверен в своих силах, он знает, у него есть своя самооценка. И гордый человек, ему очень-очень сложно учиться. Очень сложно учиться. Вот я... Как бы вспоминаю, когда я пошел в школу в первый класс, а еще до школы я уже очень хорошо читал и много литературы уже прочитал, книг. И пришел в первый класс, а там, значит, начали учить буква А, потом буква У. И вот сидят и весь класс повторяет А, У. А я сижу, у меня аж голова заболела, ну, как бы, чувствую, как какой-то, ну, что я здесь, как бы, делаю среди этих неучей. И я пришел домой, ну, там, один день или два дня прошло, пришел домой, говорю, мама, я не хочу учиться, там такие все ничего не понимают, я сижу там, вот, что я там делаю в этой школе. А мама мне говорит, это, ну, сынок, это надо вот начинать все сначала, с буквы А. Потом ты сейчас в школу не пойдешь, Они там пройдут алфавит, научатся читать, потом дальше будут учиться, и они больше будут знать, а ты так и останешься на своем уровне. И так она меня убеждала, ну я думаю, надо все-таки, значит, ходить и учиться. И пошел, сидел, потом действительно что-то там, смотрю, что-то новое, мне стало интересно там уже что-то дальше, и как бы втянулся в эту учебу. И, друзья, когда, если мы так понимаем, так что я уже все знаю, я уже все понимаю, и намного больше, чем вот они, да, то это мы уже перестаем быть учениками. Это уже такое проявление гордости, и Бог Бог не может нам уже дать то, что хотел бы Он сказать нам. Это принцип Божий, принцип ученичества, смирения. Я еще один пример расскажу. Это, наверное, Спержин, вы все знакомы с таким именем, да? Знаменитый проповедник. И организовал школу проповедников. Эта школа, она сейчас на либеральных позициях, а в свое время это очень, она выпустила много проповедников, которые потрудились во многих частях мира, и большие благословения были. И вот он организовал эту школу, и очень многие стремились быть учениками или студентами этой школы. И вот однажды Спержин приходит в свой кабинет утром и смотрит, возле кабинета сидит какой-то молодой человек. Встал, поздоровался и говорит: «Знаете, говорит, я очень хочу быть проповедником». Он говорит: в чем проблема? Иди, подавай документы, значит, сдавай экзамены». Дело в том, что я провалил экзамены, но я очень хочу быть проповедником. А Спержин говорит: у меня сейчас нет времени, немножко подождите, я сейчас там по делам». И ушел, и пришел опять только к вечеру. И смотрит, этот молодой человек еще сидит возле кабинета. Но он подошел к нему и говорит: «Знаете что, скажите А». Он А. «Скажите Б». Он Б. «Скажите В». Он В. «А сколько будет 2×2? 4. Ну хорошо, считаем, что экзамен вы сдали. Понимаете, братья и сестры, можно было взмутиться. Я тут целый день сижу, его нету, все. Сказал ненадолго, а сам, а потом и какие-то глупые вопросы мне начинают задавать. Что я не знаю, А, Б и 2×2, что ли? Если бы он так возмутился, то экзамен бы он не сдал, конечно. И, друзья, то есть это главное качество проповедника получается, смирение. Это главное качество христианина, смирение. Это Божий принцип Божьей школы, смирение. И еще один принцип – это дисциплина. Это в английском языке ученик звучит как «disciple», то есть от слова «дисциплина» происходит. Это слово, то есть смысл ученик – это как бы дисциплинированный, один корень у этих слов. Что значит дисциплина? В каком смысле дисциплина? Сегодня уже касались Марфы и Марии. Я с детьми детскую Библию читаю, дошли там о Марфе и Марии история. Я думаю, как бы детям она мало понятна. И так, без всяких комментариев прочитал там текст какой. И дальше мы перелистнули, дальше стали читать. Потом прошло несколько дней, и у меня дети просят, прочитай нам еще раз про тетеньку, которая плохо себя на собрании вела. Думаю, что-то не помню, что это читал тогда. Я говорю: покажите, где я это читал. Раз открывают эту картинку, где Марфа и Мария. Вот эта тетенька плохо себя на собрание вела. Я говорю: а как вы поняли, что я вам тогда читал, что вы поняли? Они говорят: а вот эта тетенька, она все собрание пробегала, то туда, то сюда, и ничего не слушала, что Иисус говорил. А эта тетенька, она все собрание хорошо сидела. И она все поняла, что Христос говорил. Я думаю, по-детски они все правильно поняли. То есть это дисциплина, то, что Бог хочет сказать, да? Если мы, как брат говорил, суета, если у нас заботы, если мы как бы наполовину слушаем Слово Божие, наполовину мы к своим делам, к миру обращаемся, то, конечно, это не будет та дисциплина, где Бог может до нас что-то донести свое слово. И Другой пример мы имеем, это нарицательным стал имя его — Фома. Друзья, он всего лишь одно собрание пропустил. И какой результат? Смотрите, на все века осталось, и Фома неверующий. Одно собрание пропустил. Как раз то, на котором явился Иисус Христос. И те ученики: да мы видели Господа, такое благословение, они радость, все. Фома говорит: не поверю, пока не поверю. И, друзья, он упустил такое благословение, да? И вот так часто бывает, что как раз вот то собрание, которое мы пропустили, там, где бы нам нужно было бы быть, вот там как раз самое большое благословение, там как раз Господь сказал, там как раз это была Божья школа, а мы где-то находились в другом месте. И когда мы, например, большинство работает где-то на производстве, где-то, и когда время приходит на работу идти, наверное, мы заранее будильник заводим и беспокоимся, да? А если опаздываем, мы такси возьмем, лишь бы только успеть на работу, потому что, ну как, это же работа, это же производство. И все. Но когда касается вот дела Божьего, там, или собрания, или поездки, ну хорошо, если у всех такая же ревность, точно одинаково, так же, чтобы не опоздать, чтобы на собрание прийти вовремя, чтобы на братское приехать, и чтобы побывать там, потому что там Иисус будет, потому что там Слово Божие будет, там вот эта Божья школа, там Христос нас учит. Если у нас такая же ревность, ну слава Богу. Но часто бывает, что далеко не так бывает. И вот эта дисциплина, ну я так скажу, ну это не мое высказывание, но у кого есть желание, тот всегда находит возможности. У кого нет желания, тот всегда находит причины. Это вот такой тоже закон. И, братья и сестры, если применить его к нашему ученичеству, то можно самим делать выводы. И еще один принцип – это усердие или терпение, может быть. Но терпение в каком смысле? Вот бывает, знаете, вот дети какие-нибудь там вот пазлы собирают, и там много вот маленьких таких, значит, частей, нужно собрать картинку. И один ребенок, он сидит, он будет сидеть до той поры, пока не соберет. А другой, он так пытался что-то там складывал, не получилось, все, бросил, убежал. И мы говорим, у него нету терпения. В таком смысле, усердие или терпение? Как бы усидчивость, настойчивость, как бы в достижении своей цели. И это, я тоже думаю, что немыслимо ученичество, немыслимо без вот этого усердия. В школе Христа невозможно прыгать через ступеньки, через классы какие-то, что-то, так сказать, перепрыгнуть и, значит, обойти что-то. У Бога вот так постепенно, первое, второе, третье, вот так. И вот на каждой ступеньке нужно пройти, на каждой ступеньке нужно вот сделать шаг определенный. И нам иногда кажется: ой, да что здесь такое? Я сразу сейчас, значит, быстро все это. Но, друзья, у Бога такой принцип. Если где-то мы пропустили, потом Бог нас возвращает, и нам приходится снова и снова повторять то же самое. Ну вот смотрите, вот это пример мы имеем в Священном Писании. Вот никогда, братья, никогда не удивлялись так, потому что, когда читаешь в некоторых местах Писания, непонятно, почему так часто одно и то же повторяется. Ну вот есть во Второзаконии, там описывается, когда старейшины народа принесли, значит, золотую чашу, там, тельца в жертву за грех, там, значит, эти серебряные там приборы какие-то, значит, ну и все там перечисляется. Один принес старейшина это, потом дальше второй перечисляется опять подробно, потом третий перечисляется, вот так 12 раз. Ну, кажется, ведь можно было так, ну, сказать, каждый принес вот по столько-то, и все, сколько бы сократилось, значит, и читать быстрее, как бы, да. И часто так бывает, что раз начинают читать, да это уже, это, и перелистывают, ну там одно и то же, что его читать, да? А я думаю, здесь тоже есть какой-то Божий принцип, то есть Бог повторяет уроки, часто повторяет уроки. И вот если мы так привыкли перелистывать, ну это уже мы знаем, это же знакомо, это уже, что второй раз снова читать, и мы теряем Божье благословение. Где-то там, где нужно будет, где важно, там мы тоже перелистнем, да это я знаю уже. И вот смотрите, второзаконие повторяет закон, да? Потом книги Паралипоменона, они повторяют книги царств. Евангелия, они очень похожи друг на друга, как бы повторяют одни и те же события. Но все-таки не совсем точно так. И если мы внимательны, мы видим, что в этом есть Божьи уроки. И если так поверхностно смотреть, или родословие какое-то длинное, Да что его? Раз, перелистнул. А где-то то, что будет важно, то, что нужно, как раз это, вот это мы можем упустить. Бог это дает. И апостол Петр говорит, что напоминанием возбуждаю вас чистый смысл. Напоминанием возбуждаю. Не всегда понятно бывает, как вот эти Божьи уроки, не всегда, почему Бог так делает. Ну вот смотрите, вот в отношении воспитания детей своих. Вот мы сначала учим детей своих ходить. И очень радуемся, когда ребенок сделал первый шаг, да? Так его стараемся поддерживать, все, о, пошел, слава Богу, да? Потом стараемся его учить говорить. Ну, может быть, говорить он как-то больше сам учится. И первое слово обычно у нас говорят «мама». А вообще у евреев первое слово было «Ава», «папочка». Первое слово было «Ава». Но сказал ребенок первое слово. Мы так рады, значит, что он начал говорить. А немножко время проходит, потом мы ему чему начинаем учить? Потом мы говорим ему «сиди». Потом мы говорим, молчи. Сначала учили ходить, а потом говорим, сиди. Учили говорить, потом говорим, молчи. И знаете, друзья, оно кажется вроде какая-то непоследовательность. А и ребенку часто бывает наше воспитание непонятно. И не донести до него это. Но, братья и сестры, применим это в отношении к себе. Вот Бог точно так же нас. Сначала учит говорить, потом учит молчать. Сначала учит ходить, потом учит сидеть. И мы можем возмущаться, мы можем быть недовольны, но друзья, это Божья школа, это Божьи уроки. И вот пример Павла, мы если возьмем, тоже Бог его призвал, смотрите, какие слова сказал. «Ты избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед царями и язычниками». Да? А сколько лет прошло до того, как эти слова исполнились? Ну, там, я не знаю, по-разному там считают, ну где-то лет 14 прошло. И где-то находился он в Тарсе в это время. И Варнава, когда в Антиохию, ну, им нужен был помощник, и он пошел в Тарс искать Савла. Значит, не был он такой так широко известен, раз его искать нужно было в Тарсе. И он пришел, его привел его, потом нашел, в Антиохию привел. А как же так, избранный сосуд, возвещать имя мое? И 14 лет... Ну, Павлу, значит, нужно было не только учиться говорить, но также нужно было научиться молчать. Не только научиться ходить и проповедовать, но научиться и сидеть. И, знаете, это вот такие Божьи уроки. И если мы вот один маленький урок не усвоили, Бог будет повторять его в течение жизни, а у нас не будет никакого духовного роста, пока мы его не поймем, пока мы его не усвоим. Ну и один пример еще тоже. Вот летом были на Благовестии, встретились в одном месте, там регистрирована церковь, и... Одна, значит, ну, там пресвитер этой церкви, мы не знали, понятия не имели, что в этом городе есть церковь. И проводили когда служение, там пришли несколько верующих, и пресвитер, познакомились, пресвитер регистрированный. И он говорит, а вы где будете ночевать? А у нас как раз проблема стала с этим вопросом, потому что это очень дорогая гостиница там оказалась, а нас много было, около 30 человек. И... в гостинице собираемся. Да зачем в гостинице? Пойдемте к нам в молитвенный дом, переночуете у нас в молитвенном доме. Ну и пригласил так, в общем, и общались с ними. А потом вечером приходит одна женщина в спортивном костюме, волосы так распущены, и принесла нам торт угостить, как чаю. Ну мы думали, какая-то неверующая, наверное, так расположилась. А потом стали с ней разговаривать, она оказывается пасторша. Значит, и не просто как пасторша, она уже 5 или 6 пресвитеров рукоположила там по окрестностям. Значит, ну мы первый раз, я лишь первый раз, ну вообще все братья там были, наверное, 4 или 5 служителей, первый раз увидели это воочию как бы. И так стали с ней беседовать, мы говорим, а как у вас вообще духовное состояние? Она так удивилась, ну, какое духовное состояние, нормально все, прекрасно у меня, значит, о чем речь. И стали ей так немножко как бы намеками на внешний вид, там все, а она говорит, это такие мелочи, вы что, на это внимание обращаете, что ли? Я, знаете, как бы служение духа, в чем он заключается, как вот именно ну, вот, духовная высота там какая-то она начала объяснять. И вроде так Писание толкует там все. Вот этот пресвитер, который там был, он от нее полностью зависимый был. Она фактически как епископ там была в церкви. Мы смотрели так потом еще сами, обсуждали между собой, и думаю, удивляемся, ну, как бы, какой речи может быть о какой-то духовной высоте? О чем может быть речь? Когда, ну, самые простые вещи христианские, ну, целомудренный внешний вид там хотя бы, об этом, это упускается. И, друзья, мы можем так вот где-то, как бы, так высоко сильно голову задрать, о, куда... Как мы это, на какие высоты мы сейчас смотрим. А такие мелочи в жизни мы можем упускать. Друзья, и не будет никакого ученичества, никакого духовного роста. И печально, конечно, наблюдать эти картины, когда человек думает, что он куда-то вознесся, на самом деле несчастен, нищий, слеп и наг. И поэтому это принцип усердия, то есть... послушание Божьим урокам. Если мы Саула снова вспомним, то там как раз мы видим вот так яркий пример. Бог ему сказал через Самуила: подожди, не приноси жертву, пока я не приду. Это сложный урок или нет? Ну, мне представляется, что это несложно. Ну, вот дождаться, когда придет Самуил, принести жертву, это, мне кажется, ну, несложно, да? Но исполнил он его или нет? Нет, не послушался, не исполнил. Что получилось? И смотрите, Самуил уже говорит, что Бог отверг тебя. Но смотрите, а Бог опять повторяет урок через некоторое время. Война с Амаликом, и опять Бог говорит, значит, предай заклятию. Значит, должно быть полное послушание. Так, как Бог говорит, вот так исполнить. Нет, пощадил царя, пощадил там лучше из скота, значит, для жертвоприношения Господу. И что Самуил сказал? Неужели подскажите, как слова? Повиновение лучше тука овнов, да? Значит, вот он этот урок не понял, он этот урок не выполнил. Вот этого как бы послушания, вот этого усердия в исполнении Слова Божьего у него не было. И Бог отверг его полностью, его царство. Отверг совсем. И, друзья, поэтому нам вот в нашем христианском ученичестве вот эти вот принципы, они очень важны. То есть добровольность, смирение, дисциплина и усердие. Но я думаю, говорю, что, может быть, не все я повторил. Не о всем сказал. Ну и, друзья, еще, по окончании всякой учебы что бывает? Экзамены бывают, экзамены. Друзья, и каждому из нас предстоит сдать экзамен пред Господом. Каждому предстоит сдать экзамен. И, ну, вот в земной жизни много сдавали экзаменов, наверное, каждый сдавал. Но, знаете, даже если какая-то неудача произошла, не сдали, можно пересдать как-то, можно попытаться еще раз, да? Но вот там уже вариантов не будет. У Божьего экзамена уже не будет, это последний экзамен, да? Это конец, итог всего ученичества, всей нашей жизни. Потому что учимся мы в течение всей жизни. Даже вот на смертном одре, даже вот перед переходом в вечность, Бог будет давать свои уроки все равно. И эта учеба, она, так сказать, ну только вот ученичество это закончится, может быть, только со встречи со Христом. Но этот экзамен будет последний. И некоторые надеются как-то, что они смогут его сдать, ну, за компанию, может быть. Потому что мы все тут вместе собираемся, вместе тут в церкви, все вместе учимся вроде бы, да. И так интересно, вот одна и та же проповедь звучит, одно и то же слово, два брата рядом сидят, одно и то же слушают. Выходят после собрания, один говорит: ой, что-то сегодня это проповедник, опять одно и то же, все одно и то же, и сколько его можно слушать. А второй говорит: как много мне Господь сказал сегодня. А вот почему так? Одно и то же слушали, да? Ну, один, видимо, учился, а второй нет. Но экзамен придется сдавать, и не за компанию. Но я приведу тоже пример. Я, когда учился в институте, такая группа у нас была удивительная. Попал я в такую группу, но это, видимо, как-то Божий промысел какой-то был. Группа была полностью одни отличники. Вот Все были с красными дипломами закончили, кроме меня. И все отличники. Буквально у них нет четверок даже не было. А, ну, я один похуже, конечно, учился. И вот не раз так было. Вот на экзамен приходим, преподаватель спрашивает, ну что, все готовы? Ну, она же знает, как кто учился в течение полугода там. Ну, все готовы? Они говорят, все готовы. И Некрасов готов? Я молчу. Они говорят, и Некрасов готов. Потом это говорит, ну ладно, хорошо, давайте зачетки, всем пятерки, Некрасову 4. А они, значит, а почему ему 4? Ставьте тоже пятерку. Ну ладно, ему тоже пятерку. И никакого экзамена, ничего, раз зачетки написали, всем пятерки, получил пятерку, раз. Вообще, И это, знаете, не раз так было, вот так, как бы, вместе со всей группой, вот так, как бы, проходило. И это, но, друзья, вечности так не будет, вечности так не будет. Никто так не сможет, что вот представьте, врата вечности, и туда входят все истинные ученики в белых одеждах. А это кто тут с вами? А это с нами, ну проходи. Это, друзья, так не будет. Если кто-то так надеется, что где-то с кем-то как-то он сейчас здесь в церкви, в собрании, тут как-то, и, может быть, и вечность также проскользнет. Друзья, этого не будет. И все-таки написано, всем нам должен предстать перед судилищем Христова. Получить, соответственно, каждый, что делал. Но я хочу сказать одно, меня, что утешение для меня является. Это, знаете, вот когда экзамены сдаешь, и очень много зависит, кто будет этот экзамен принимать. Ну вот, например, если говорят, приедет комиссия, там с других институтов, там будет госкомиссия какая-то специально, будут сейчас проверять все ваши знания, все, то какой-то трепет, страх какой-то, да? А если говорят, ну, это экзамен будет принимать тот преподаватель, который вас учил, то все равно как бы, ну, волнение есть, но не такой страх. И вот знаете, друзья, для тех, которые Господа не знают, этот экзамен будет ужасный просто. Они встретятся с неведомым Богом, которого они не знали, и этот Бог окажется огонь поедающий. Это ужасно будет просто, эта картина. Сейчас на земле они пренебрегают, когда есть возможность стать учеником Господа, сейчас люди пренебрегают. Ну, а для нас, друзья, это тоже будет своего рода экзамен, да? Но будет принимать тот, который нас учил. Сам Христос. Судилище будет Христово. И для меня это большое, братья и сестры, утешение, да? То есть, что я предстану перед тем Господом, у которого я учился вот, в своей жизни. И, друзья, мы сейчас будем молиться. И, ну, наша молитва, чтобы мы были истинными учениками нашего Господа, чтобы не постыдиться в пришествии Его. И вот эти качества, чтобы в нашей жизни проявлялись добровольность, смирение, дисциплина, усердие. Будем молиться. Аминь.